Глеб Соколов. Савиньи. Земное тяготение. В других мирах тяготение совсем иное. Там я порхал, как пташка. Из размышлений Савиньи. Этот роман не оправдание главного героя. Писатель не адвокат, но и прокурором быть не намерен. Глава первая. Страх в больнице. Послушай. У меня сейчас на обследовании уникальный тип. Голос в трубке принадлежал старому знакомому профессора Сергея Ивановича Манжелли, Кагарманову. Тоже медику, но работавшему в другой известной главносибирской клинике и специализировавшемуся на научных проблемах, связанных с костными тканями человеческого организма. «Такого я не видел никогда!» Ко мне он обратился за консультацией, угрожал, отказывался платить. Странно. Кагарманов говорил о неприятных вещах, а в голосе его при этом звучали восторженные ноты. Речь была возбужденной, захлебывавшейся. Угрожал? Профессор Манжелли ровным счетом ничего не понимал. Именно! Неслось из динамика профессорского смартфона. Но я присмотрелся к нему и понял. Это тип, которому любой специалист, занимающийся строением человека, любой из нас должен приплачивать ему за возможность изучать его. Дмитрий Леонидович – человек немолодой, но чрезвычайно впечатлительный и темпераментный. Не мог, да и не пытался справиться с возбуждением. При этом старался приглушать голос, чуть ли не до шепота. Говорил, обхватив трубку ладонью. От этого речь, которую слышал Манжелли, еще сильнее производила впечатление ненормальной, истерической. «Я звоню тебе, этот тип! Сейчас тебе ничего не угрожает? Ты в безопасности? К черту безопасность! Я в опасности!» Дело совсем не в этом. Этот человек, он представляется фамилией Савиньи, хотя, может быть, это и имя, неважно. Все равно, мне кажется, это не его имя. Так вот, он интересен как с точки зрения физической, я бы сказал, организации его тела, так и с точки зрения его психики. Вроде бы он нормален, но, с другой стороны, это монстр. «Да, я тебе не сказал, что я обо всем этом думаю». И тут Кагарманов произнес фразу, которая заставила психиатра Манжелли испытать страх. Поднимаясь вверх по лестнице, профессор Манжелли вновь обдумывал сказанную его другом фразу. «Это мутант», сказал Кагарманов по телефону. «Я думаю, что это слово – самое точное определение». Профессор знал. Тема мутаций в последнее время интересует его друга очень сильно. Кагарманов хотел сделать ее основной для своей новой научной работы, возможно, даже книги. «Да, это понятно», – думал профессор, – приближаясь к посту охраны клиники. Тот располагался в глубине холла первого этажа. Отвратительная экология, мириады автомобилей, излучение, пьянство матерей, пьянство женихов и невест, пьяные зачатия. Скоро эта тема обязательно станет одной из главных, если уже не стала. Манжелли предъявил охраннику паспорт, тот кивнул головой. Его уже предупредили о госте. Профессор вгляделся в лицо охранника. Знает ли тот что-нибудь о том, что происходит наверху, в кабинете Кагарманова? Похоже, нет. Выдав Манжелле пропуск, охранник равнодушно уткнулся в детектив. Может быть, стоит повернуть обратно? У лифта Манжелли неожиданно встретил Кагарманова. «О, отлично, что ты так быстро приехал!» Кагарманов приобнял Сергея Ивановича за плечи и вместе с ним шагнул к только что раскрывшимся дверям лифта. «Я полагаю, этот фрукт будет тебе интересен. Хотя, конечно, ты в своей психушке повидал немало всяких невероятных личностей, но этот... Я тоже многое видел, но такого я бы назвал его внутренним мутантом, потому что внешне он вполне сходит за нормального человека. Послушай, ты сообщил, он угрожал тебе», — проговорил Манжелли, вглядываясь в лицо друга. «Да», — ответил Кагарманов, — глаза его блестели. «Но пойми, по сравнению с научным успехом, которого я могу добиться с помощью этого типа, все угрозы – ничто. Никогда не видел такого невероятного отличия внутреннего строения органов и костной системы от нормы. Потому как он разговаривает, что при этом произносит, я уверен, психика у него тоже какая-то особенная». Большой лифт с зеркалами, медленно двигавшийся между этажами, наконец остановился. Двери распахнулись. «Черт, ты знаешь, я его боюсь», — признался Кагарманов. «Он действительно опасен. Для тебя-то, думаю, общение с такими пациентами не в новинку. У вас в психушке все для таких случаев предусмотрено. И санитары, и смирительные рубашки, и камеры тюремного типа. А у нас ничего нет». Манжелли остановился. Знал, насколько опасным может быть общение с подобными, как выразился его приятель, фруктами. «Послушай», — обратился он к Кагарманову, «а почему ты заговорил про смирительные рубашки и тюремные камеры? Уверен, что не подвергаешь опасности своих сотрудников, себя, наконец?» Впереди был длинный коридор. Левую стену занимали широкие высокие окна. Через них можно рассмотреть внутренний двор, тщательно выметенный больничным дворником, несколько стоявших на нем легковых машин, принадлежавших медицинскому персоналу. У стены ее было видно, потому что здание выстроено в форме буквы «Г» рядом с подъездом приемного покоя белело два микроавтобусика «Мерседеса» скорой помощи. По правую сторону коридора двери кабинетов. За одной из них сейчас находился тот, о ком шла речь. Машенька Васнецова очень любила рассматривать репродукции картин знаменитого художника Васнецова. Они продавались в книжном магазине, где она работала продавщицей. Машенька сама рисовала, и поскольку мать, школьная учительница, как-то рассказывала ей о семейной легенде, что каким-то образом их семейство имеет отношение к прославленному живописцу, девушка копировала в своих рисунках элементы почерка знаменитого мастера. Было утро обыкновенного рабочего дня. Магазин только час как открылся, покупателей не было. Из работников прилавка в торговом зале только Маша. Кроме нее, в этот час в магазине находилась еще продавщица в отделе канцелярских товаров. Она еще была здесь из-за кассира, да охранник. Но эти двое сейчас пили в подсобке чай. Охранник должен вот-вот появиться в зале. Его место у турникетов на входе, следить, чтобы никто из посетителей магазина не вынес какой-нибудь товар, не заплатив. Но что-то его до сих пор не было. Машенька, ей было 18, сидела на корточках у книжных полок, на которых стояли дорогие, хорошо иллюстрированные издания по искусству. Вход в магазин ей не виден. Она уловила движение воздуха. В книжном кто-то появился. И потом едва слышно пристукнула, закрываясь дверь. Колокольчик, который должен оповещать о появлении в магазине посетителей, как раз накануне сломался. Починить его еще не успели. Машенька беспечна. В магазине работала всего 3 месяца, но этого времени хватило, чтобы понять. В книжные ходят люди спокойные, вдумчивые, долго стоят у полок, выбирают, листают страницы. Самыми шумными и беспокойными покупателями были здесь школьники младших классов. Приходили вместе с родителями купить какой-нибудь набор фломастеров, несколько тетрадей, пачку цветной бумаги для урока труда. Посмотри на его скелет. Он значительно отличается от скелета нормального человека. «Не очень умею рассматривать такие рентгеновские изображения», — сказал Манжели. «В этом нет ничего удивительного», — откликнулся Кагарманов. «У тебя другая специализация, психиатрическая. Чтобы научиться читать эти комбинации серых, черных и белых пятен, нужно заниматься этим многие годы. Но у тебя есть я, твой приятель, и я тебе все объясню. Вот смотри сюда. Видишь?» Манжелли вгляделся в изображение на экране. То, что на нем высвечивалось, напоминало привычные контуры человеческого скелета лишь отчасти. «Ничего, признаться, по-прежнему не понимаю», — честно ответил Сергей Иванович. «Не знаю, как насчет многих лет, но думаю, если я буду рассматривать этот экран в течение нескольких часов, да еще с парочкой книжек по рентгенологии, то стану лучше читать эти, как ты говоришь, комбинации серых и белых пятен. А пока...» «Ладно, не стану тебя мучить», — улыбнулся Кагарманов. Но веселое выражение тут же сошло с его лица, потому что субъект, стоявший перед рентгеновским аппаратом, зашевелился. Темные и светлые пятна на экране пришли в движение. Исследуемый объект поднял руку, очевидно, чтобы почесаться. Прежде рука с пальцами не высвечивалась на экране, но тут она вторглась в него. Затем рука исчезла, но комбинация пятен дернулась и медленно сдвинулась в сторону. Замерла. Потом вернулась обратно. Поначалу девушке показалось, в зал вошла рослая толстая баба. Она прошествовала от двери по проходу между прилавком с канцелярскими товарами и торцами книжных полок. Баба сопела. Должно быть, была неуклюжей, медлительной и с трудом переваливалась с ноги на ногу. Девушке даже показалось, чувствует при каждом шаге какую-то вибрацию. Зайдя за полки, баба остановилась. Слышно было, как сопит там. Маша опять уткнулась в своего Васнецова. И тут раздались тяжелые шаги. «По-моему, он начал нервничать. Я уже ставил его перед аппаратом. Тогда он стоял без движения довольно долго. А на этот раз исследование закончится для нас чем-то нехорошим», — испуганно произнес Кагарманов. «Надо спешить. Видишь темные линии? Его ребра. Они сросшиеся. У меня нет сомнений, что кинетически обусловленный дефект. У него внутри костный панцирь, бочка, которая делает его чудовищно сильным. Кроме того, масса. Его кости плотны, тверды и обладают большим весом, словно толстые металлические балки внутри могучего тела. Рассказывая это приятелю, Кагарманов тыкал ручкой в разные места экранного изображения. Но для Манжели темные и светлые пятна линий на экране по-прежнему оставались текстом, написанным незнакомым алфавитом. Смысл, заключенный в нем, понимал только из объяснений переводчика. «Я исследовал его руки, ноги, позвоночник, строение тазовых костей. Во всем есть серьезное отличие от нас с тобой, обычных нормальных людей. Костная система пациента скроена по другим чертежам. Она массивней, прочнее. Отсюда и отличие всей мускулатуры этого человека. Во-первых, ей приходится постоянно поднимать больший груз, собственную кость. Получается, так сказать, естественная тренировка. Во-вторых, скелет устроен так, что дает своему обладателю, например, при поднятии тяжести рукой, больший рычаг, лучшую опору. Благодаря этому он способен развивать большее мышечное усилие. Одним словом, монстр, подытожил слова приятеля Манжели. Монстр – это обладающее какими-то невероятными способностями злобное существо, тут же ответил Кагарманов. То есть в оценке содержится нравственная составляющая. А я не занимаюсь нравственностью. Я ученый, исследователь. С моих позиций он мутант. В конструкции его костной системы есть внутреннее противоречие, из-за которого он испытывает мучительные боли. «Пациент, выходите из-за аппарата!» — крикнул приятель Манжелли и, достав из кармана пачку сигарет, отвернулся от экрана. «Слушай, ты курить-то опять не начал?» — спросил он у психиатра. «Да нет, уже 7 месяцев не курю», — ответил тот. «Но если тебе нужно выйти, пошли. Я подожду тебя у курилки». «Нет, не стану подвергать тебя риску. Вдруг тебе станет завидно, и ты опять закуришь», — проговорил Кагарманов, вытаскивая из пачки Мальборо сигарету, зажимая кончик фильтра губами. «Подожди меня здесь. У меня вон там». Одной рукой Кагарманов засовывал в левый карман пиджака пачку сигарет, другой вытаскивал из правого кармана зажигалку. В губах была зажата сигарета. Стараясь не выронить ее, еле выговаривал слова. «Стоит чайничек. Чашки рядом, чистые. Чай, кофе, сахар, конфеты. Все найдешь там же». Наконец, ему удалось убрать сигареты и достать зажигалку. Мутант по-прежнему стоял где-то там, в той части помещения, которую Манжели не видел из-за перегораживавшего ее рентгеновского аппарата. Странный звук раздался где-то в районе крыльца. Анастасия Ивановна вздрогнула, была вся на нервах. Да черт бы с ними, с нервами, хотя всю последнюю неделю она, не останавливаясь ни на час, ссорилась с дочуркой. Поздний ребенок, выросший к 17 годам у матери-одиночки в красивое и непослушное создание, в этот вечер, а, собственно говоря, почему именно в этот? Странности начали твориться еще пару дней назад. Начавшись, уже не прекращались. Так же, как и скандал с дочуркой. Телепортация. Вот какое слово непрерывно приходило в голову Анастасии Сергеевны в эти дни. Ее дом находился в одном из тех райончиков частных домовладений, которыми по сию пору окружен многоэтажный современный центр Главносибирска. Шикарных офисов и домов богатых людей здесь не было. По обе стороны улицы стояли за заборами одно-двухэтажные сельские дома. Те, что поновее, сложены из кирпича и выглядели покрасивее и поаккуратнее. Но большинство домов старые деревянные избушки. Дочка Анастасии Сергеевны начала встречаться с каким-то парнем, которого мать определила как уголовник. Главным образом потому, что тот появлялся у жилища Анастасии Сергеевны лишь под покровом темноты. Девушка ежедневно возвращалась домой затемно, когда вообще возвращалась. От нее сильно несло спиртным. А подвозил ее большой черный автомобиль. Молодого человека, сидевшего за рулем, Анастасия Сергеевна рассмотреть так и не смогла. Машина уезжала быстрее, чем женщина выходила за ворота. Юля, так звали дочку, с матерью стала вести себя вызывающе, грубо. Обзывала старой никчемной дурой, которая ничего в своей жизни не высидела, кроме этой старой развалюхи, которая, к тому же, была не ее, а родительской. Анастасия Сергеевна в ответ отчаянно бранила дочь, обзывала ее последними словами, хваталась за сердце и пила успокоительные и сердечные капли. Но телепортация заключалась, разумеется, не в этом. Предметы в доме и в саду, который его окружал, стали вдруг сами собой перемещаться. Например, у забора в самом дальнем уголке сада стояла ржавая лопата. Анастасия Сергеевна никогда ей не пользовалась. Вдруг, выйдя как-то поутру из дома, женщина обнаружила, что лопата стоит у забора, но в совсем другом месте, у дома. Потом чай. Банки стояли на полке, висевшей на стене в главной комнате старого деревянного дома. Они были старыми, в некоторых из них хранилось немного чая, но мать Юли его все равно не стала бы заваривать. Эти банки она много лет не открывала, чай в них пах чем-то затхлым. Но как-то с утра она увидела, что все банки переставлены. Но Юля в эту ночь дома не ночевала. «Наверное, я рехнулась», – подумала Анастасия Сергеевна. Накануне она смотрела телевизор, ждала дочь, то и дело набирала ей на мобильный, тот был выключен. Потом Анастасия Сергеевна выключила телевизор, уже не могла следить за сюжетом сериала, который транслировали, и просто сидела за столом. От дочери пришло короткое сообщение. «Ночевать не приду», «Все в порядке, не волнуйся, ложись спать». Мать так и поступила, никакие банки не трогала. Были и другие моменты. Дверца печки, которая, когда Анастасия Сергеевна проснулась утром и вышла на кухню, оказалась открытой. А накануне, женщина точно это помнила, она была закрыта. Еще какие-то звуки. Точно бы и из космоса. Какое-то странное бульканье. Точно бы где-то рядом происходил переход из одного измерения в другое. Телепортация в другой мир. Анастасия Сергеевна сразу вспомнила разговоры, которые шли у них на оборонном заводе среди теток. Разговоры, конечно, глупые и фантастические, но теперь вдруг подумалось... Дыма без огня не бывает. От этой мысли стало совсем страшно. Теперь опасность приобрела определенные, хоть и фантастические, черты. Манжелли зашел в маленькую комнатку, предназначенную для отдыха. Вдоль стены накрытый пледом диван. Перед ним маленький низенький столик, на нем радиоприемник, электрический чайник, банки растворимого кофе, чай, пачка рафинада. Психиатр подошел к дивану, сел, взял пустую чашку, плеснул из чайника теплой воды, отпил глоток. Дверь была открыта, но из комнатки не видно выхода из зала, где стоял рентгеновский аппарат. Манжелли услышал шумный вздох. Тут же поставил чашку обратно на столик. Уставился туда, за открытую дверь. Примерно с десяток секунд царила полная тишина. Затем Манжелли услышал шаги. Ему стало не по себе. Мутант явно шел сюда. «Где он?» — воскликнул Кагарманов, вбежав в комнату. «Не знаю», — растерянно проговорил Манжелли. Он все еще был не в силах прийти в себя после пережитого испуга. «Удивительно, чего это я так разволновался? Ведь я встречал за свою практику ни одного маньяка, патологии которого хватило бы на то, чтобы заставить целый город обывателей испытать ужас. А тут, подумаешь, мутант!» – проносилось в голове Манжелли. «Все дело в том, что я ощутил свою беспомощность. Тут даже ножа под рукой нет». «Я слышал только его тяжелые шаги», – проговорил Манжелли вслух. «Он вышел отсюда. Я видел его только со спины». «Черт! Я не хочу, чтобы он бродил по клинике!» – воскликнул Кагарманов. Через 10 минут они уже стояли у подъезда медицинского учреждения. Перед этим Кагарманов и Манжелли успели обижать все этажи. Мутанта, который назвался «Свиньи», нигде не было. «Ты уверен, что он не затаился где-то в здании?» – спросил приятеля Манжелли. Кагарманов пожал плечами. Только что он испытывал только одно чувство – энтузиазм исследователя. Хотелось изучить гостя повнимательнее, но теперь вслед за Манжелли начал испытывать страх. Глава вторая. Савиньи. Рауль Виконт де. Девушка подняла голову. Кто-то медленно шел за длинным рядом полок. Ее глазам предстал огромный мужик с гривой нечесанных рыжих волос на голове. Они, должно быть, никогда не знали гребня. Перепутанные друг с другом, грязные ярко-рыжие космы торчали в разные стороны. Лицо гиганта покрыто густой рыжей щетиной. Верзила давно не брился, но отрастить усы или бороду он все же еще не успел. Нос картофелиный, толстые, искривленные как-то так, что придавали лицу плаксивое выражение, губы массивный, но словно бы рыхлый, как будто не везде имевший в своем основании кость, подбородок. Возможно, такому впечатлению способствовала щетина, росшая неравномерно. Где-то она была длиннее, где-то короче, отчего казалось, что массивный подбородок Верзилы испещрен вмятинами. Лоб у молодого мужчины, а он был молод, и трудно было понять, отчего он так сопел, когда стоял там за полками, низкий, так что его совсем не было видно. К тому же на него спадали огненно-рыжие, слипшиеся в некоторых местах от пота космы, а сразу под шапкой волос, словно бы нахлобученных на голову, две коротких полоски жидких рыженьких бровей и два глаза, маленьких, смотрящих на мир с каким-то особенным выражением. Девушка сразу не смогла определить, что она означает. Была в нем и какая-то особая пытливость, и обида. Но на кого? И злость. Гигант был странно одет. На нем слишком теплые для апреля брюки коричневого цвета, измятые, бесформенные, с короткими штанинами. Заплаты покрывали их сверху донизу. Кто наложил их? Сам гигант. Грубые, кривоватые, словно петлявшие из стороны в сторону зигзаги стежков, да вдобавок сшито везде белыми заметными нитками. Сами заплаты были почти везде коричневыми, но немного другого оттенка, чем ткань брюк, а в паре мест серыми. Над брюками, перепоясанными тоненьким ремешком, больше походившим на веревку с концом, завязанным вокруг пряжки узлом, измызганная, светлая, белая в коричневую полоску рубаха. Поверх рубахи накинута куртка, тоже слишком теплая для нынешней весны, в которую случилась уже пара жарких, почти что летних дней. Темно-синяя, дешевая. Такие продают на вещевых рынках для невзыскательной публики. Обут верзила был в черные резиновые галоши, совсем уж старые, чуть ли не несколько десятков лет назад произведенные. Глаза его в этот момент бегали по книжным полкам, губы шевелились, словно бы он читал надписи на указателях, книги какой тематики и где расставлены. Молоденькой, хрупкой девушке, сидевшей на полу у самого края книжного стеллажа, он, смотревший на его верхний ярус, пока не замечал. Но вот он подошел ближе. Машенька сперва уставилась на галоши. Они были сплошь покрыты порезами и трещинами. Затем взгляд ее поднялся вверх и остановился на лице гиганта. Тот продолжал тяжело дышать, губы его шевелились. «Книги по ис... ис... скус... т...» медленно выговаривал он, как будто едва умел читать. В нем было не меньше 2 метров росту. Девушке приходилось запрокидывать голову, чтобы видеть его лицо. Сейчас он сделает шаг, и эта нога в галоши наступит на нее. «Подсказать вам что-то?» Схлопнув альбом, Васнецова продолжала держать его в руках. Она распрямилась. Он вдруг вскрикнул и отскочил от неожиданности в сторону. Взгляд его впился в девушку. «Акумыш!» – проговорил он. В эту секунду какое-то странное выражение, словно волна, пробежало по его лицу. Губы его еще сильнее искривились. Точно он намеревался заплакать. «Боюсь мышей! До судорог боюсь!» Он продолжал сверлить взглядом продавщицу. «Все меня испугать хотят!» Губы его еще сильнее искривились в каком-то плаксивом выражении. Казалось, еще немного, и он заплачет. Было странно, что такой здоровый дядька может так испугаться хрупкой девушки, каких-то там воображаемых мышей. Но девушке все равно стало неудобно. «Извините», — пробормотала она, — «покупателей в магазине нет, вот я...» Она замолчала. Столь неприятным и пугавшим показалось ей выражение, промелькнувшее в глазах гиганта. Он смотрел на нее с ненавистью. Но что она ему сделала? «Книга есть одна!» – промямлил гигант. Промямлил, потому что слова он выговаривал каким-то слабым голосом и очень нечетко, словно бы во рту у него оставалась какая-то недоеденная пища. «Да, конечно, у нас очень много книг. Вот, пожалуйста, по искусству, фотоальбомы всякие, там репродукции художников», – затараторила девушка. Она произносила слова на нервной почве очень быстро. Покупатель пугал ее всем своей фигурой, этим взглядом, в котором читалась ненависть. Когда Маша нервничала, она всегда говорила много и весьма торопливо. «Найди мне одну», прошипел Верзила. Теперь каши во рту у него не было, словно он ее только что проглотил. «Про Илью Муромца эту басню? Нет, былину, поняла?» «Да, я поняла», – закивала головой молоденькая продавщица. «Это среди детских книжек должно быть». «А, вот как», – проговорил гигант задумчиво. Взгляд его скользнул по полкам. «А я думал, что это детектив». Он опять уставился на девушку. Глаза его были злыми. Еще четверть часа тому назад рыжеволосый гигант, который представлялся всем своим случайным знакомым как Савиньи Рауль Виконт Де, широким шагом двигался по улице Главносибирска и с удовольствием разглядывал свое отражение в витрине. Случайные прохожие, попадавшиеся ему навстречу, хотя времени было едва только 6 часов, ну, может быть, 5-7 минут седьмого, не обращали на него особого внимания, при том, что вид он имел пристранный. Но что значит в современной столице огромного региона пристранный вид? Разве удивишь здесь кого-нибудь грязной нелепой одеждой, когда по улицам бродит столько граждан без постоянного места жительства, грязных, перепачканных в пыли, в собственной блевоте и испражнениях, когда столько граждан за последние десятилетия выбыли из жизни и истории, своей личной и, так сказать, общественной, и донашивают, к примеру, костюмчики, которые были приобретены еще в пору СССР и нисколько из-за этого не переживают. Но кто из них обращает на это внимание? Все к этому привыкли. А сколько прибывает из глухих уголков страны в большие города всяких странных личностей? Им ли следить за модой и за тем, что теперь принято носить? Нет, отклонениями от нормы в Главносибирске никого не удивить. Отклонения эти и есть в Главносибирске норма. Наоборот, странно будет смотреться на улице человек с иголочки и по моде одетый. Такому положено быть либо на экране телевизора, либо в салоне шикарного авто. А по улицам теперь бродят совсем другие. Так что такие мелочи, как латанные и перелатанные брюки и галоши выпуска конца 70-х годов прошлого века, надетые на босу ногу, не могли никого удивить. Это было почти что в порядке вещей. Удивились бы, наверное, все, если бы знали то, что знал про себя сам человек с огненно-рыжей, нечесанной шевелюрой. И еще совсем недавно, меньше недели тому назад, он был не в состоянии ходить. Вообще. Потому-то с таким удовольствием и смотрел он сейчас на свое отражение в магазинных витринах. В памяти оживало недавнее прошлое. Черная дыра на карте. Бедная деревня, в которой когда-то был совхоз и животноводческая ферма. Совхоз развалился пару десятков лет назад. Уже 10 лет назад постройки фермы представляли собой жалкое зрелище. Выбитые окна, выломанные рамы. По пустым помещениям гулял ветер. Зимой кружил снег. За следующие 10 лет обвалилась крыша. В некоторых местах стены начали разбирать на кирпичи. Больше никогда и никому эта ферма не даст заработка. Других сельскохозяйственных производств в деревне не было. Был неподалеку санаторий, куда приезжали отдыхать горожане, железнодорожная станция. По району курсировало несколько автобусных маршрутов. Те немногие жители деревни, кто еще цеплялся за жизнь, пытался барахтаться на плаву, ездили работать в санатории, на станцию, пытались наниматься на сезонные сельхозработы. Остальные кормились за счет грошовых пенсий. Если была у кого пенсия, выращивали овощи на приусадебных участках. Почти вся деревня состояла из покосившихся одноэтажных деревянных домов. У самой околицы низкий, вросший в землю, но как будто раздавшийся вширь дом под покрытой многолетней грязью, обросший сырым мхом крышей. Вокруг покосившийся, кое-где просто повалившийся на землю забор из прогнивших до трухи досок, длинных бревнышек перекладин, вкопанных в землю столбиков. На части приусадебного участка за забором выращивают картошку. Земля неряшливо перекопана. Часть участка завалена каким-то хламом, пустыми ящиками, дырявыми металлическими бочками из-под горючего, ржавыми, ни на что негодными ведрами без дна. В доме за грязными, треснувшим в нескольких местах оконным стеклом горит свет. Гость, он приехал из того самого близ расположенного санатория, появился, когда на поселок спустились сумерки. Затем темнота, стремительно сгущавшаяся, укутала все вокруг. Не ходит он. С самого детства не ходит. Болезнь, говорят, какая-то. От того, что ли, то ли родила я его не так, то ли растила неправильно. Был он, когда совсем маленький, нормальный, все ножками сучил, а потом все тише, тише. Баба, встретившая медицинского ученого у развалившегося забора, прошла вперед него через сени, через первую главную комнату в доме, во вторую темную. Там находился больной. Медицинский ученый, он же весьма известный в определенных кругах знахарь, народный целитель и профессор Международной академии тибетской медицины, не торопился идти вслед за хозяйкой. Он внимательно осматривал внутренности убогого домишки. Мебели было мало, и вся одна старая, поломанная, ободранная. Большая часть комнаты загромождена коробками, тюками с каким-то тряпьем, расставленными прямо на полу пустыми, запылившимися от времени банками. Грязь кругом невообразимая. Из второй комнаты доносился удушливый запах мочи, болезни, давно не стиранного постельного белья. Под потолком висела слабенькая лампочка без абажура. Света ее не хватало даже для того, чтобы осветить центр грязной комнаты. У стены в углах висели густые космы мрака. Габриэль Саббатини, он же по паспорту Герасим Свинарчуков, международный профессор тибетской медицины, прошел, наконец, вслед за хозяйкой в дальнюю комнату. «Это и есть тот самый Илья Муромец?» — спросил гигант Машеньку, тыча пальцем с длинным широким ногтем, окаймленным черной полоской грязи, в изображении на обложке. «Илья Муромец в середине», — проговорила продавщица книжного. «Рядом с ним Алеша Попович и Добрыня». «Добрыня?» — гигант презрительно скривил губы. «Почему Илья Муромец терпит его рядом с собой? И второго, разве может такой человек, как Илья Муромец, терпеть рядом с собой каких-то еще двух? Зачем они ему? Подручные? Но Илья Муромец настолько силен, что может делать все, что ему заблагорассудится, сам, без всяких подручных». Продавщица уже несколько минут испытывала страшную нервозность. От верзилы, интересовавшегося баснями про Илью Муромца, исходило, как определила для себя девушка, зло. Но на самом деле он просто вел себя очень странно. Вернее, что значит «вел»? Какие-то тени все время пробегали по его лицу. То и дело кривились, и все недобро, то с обидой, то с презрением его губы. Уставленный на Машеньку взгляд сверлил, сверлил. Незнакомец словно бы пытался взглядом сделать ей трепанацию черепа, проникнуть через дырку в ее мозг и узнать там какие-то важные для него мысли. «Насчет подручных это я не знаю. Будете книжку покупать?» – проговорила Машенька. «А врачам вы его когда-нибудь показывали?» Саботини опасливо покосился на внушительных размеров фигуру, лежавшую у стены на ужасающе грязной и ветхой постели. Простыня, пододеяльник, наволочки, надетые на нескольких подушках, подложенных под голову больного, все было изорванным, измызганным серого цвета. Из разорванного одеяла, что торчало в окошке пододеяльника, в разные стороны вылезали клочья ватина. Старая софа была сильно продавлена грузным телом. Бросив на больного взгляд, международный профессор тут же отвернулся. За мгновение, что он видел того, ради чьего исцеления его сюда позвали, ему бросились в глаза длинные до плеч огненно-рыжие космы, как-то странные искривленные губы, обозначавшие то ли презрение их обладателя ко всему окружающему его миру, то ли то, что он вот-вот заплачет, да два глаза, следившие за всем, что происходило в мрачном пространстве этой комнаты неотрывно, цепко и очень внимательно. Еще Саботини обратил внимание на старенький транзисторный радиоприемник, который стоял на подушке и был прислонен к стене рядом с ухом рыжеволосого гиганта. «С врачами у нас тут очень плохо. Вот только в пансионате, где вы живете, был раньше медпункт», — ответила мать гиганта, Евлампия Савельева. «Там врачиха, Вероника Карповна. Но потом медпункт упразднили, а Вероника Карповна уехала к дочери. У нас в деревне ничего нет. Ни полуклиники, ничего такого. А возить я его куда-то не могла. Куда его такого? Видите, сколько в нем весу?» Жестом руки она показала на своего сына, прикованного к постели гиганта Савелия. Заезжий лекарь опять покосился на постель, на которой недвижимо лежал его пациент. Из-под кучи изорванного в клочья белья торчали две очень большого размера ступни с длинными грязными ногтями. Савелий был болен странной болезнью костей и нервов, при которой каждый шаг, каждое движение руки вызывало у него чудовищную боль. От нее он тут же валился на пол или даже терял сознание ровно в тот момент, когда нога его ступала на пол, и он опирался на нее всей массой тела. «Что же он у вас так и лежит всю жизнь на этой...» Саботини запнулся, вовремя остановившись от того, чтобы произнести «помойки». «А как он учился? Он вообще говорит...» «Сколько ему лет?» 33. Равнёхонько неделю назад исполнилось», — с готовностью ответила Савельева. «В школу он не ходил. Я его один раз только в город возила, когда инвалидность ему и пенсию оформляла. До ближайшей школы идти и ехать надо. Но читать я его научила. А еще он радио обожает слушать. Он, можно сказать, 33 года подряд его непрерывно служит». «Вот это?» — Саботини кивнул на приемник. «Оно самое!» — с готовностью проговорила Евлампия. «Только батарейки меняем. Радиоприемник здесь один хороший человек забыл. Ровно 33 года назад. Так Савушка его с той поры и слушает. Прямо, можно сказать, с младенчества. «Ненавижу тебя, сука старая!» Наконец, впервые за все время, пока Саботини был в доме, подал голос гигант. «С мужиками ты всю дорогу крутила, путалась, с кем попала, потому и меня больным родила, и не лечила, пока я в конец не захерел, а приемник ты у очередного кобеля своего украла». Он вот в этом вот пансионате, что и вы, господин Саботини, жил. Не Саботини, а Саботини. Международный профессор с интересом посмотрел на Верзилу.